Стабилизатор выбежал из палатки, с нетерпением сорвал пломбу, открыл створки и с благоговением заглянул в фургон. Он давно мечтал познакомиться с этой недотрогой. У него дух захватило. В фургоне расположилась самая очаровательная из всех лопат, которые он когда-либо встречал. Чудное создание с разнокалиберными ковшами, тесаками, манипуляторами и с густым ситом для просеивания породы, которая, как вуаль, прикрывала позитронный процессор незнакомки. Вулкан величественно поддал дыму. «Сударыня, прошу!» — суетился стабилизатор, выдвигая трап. «Ваш манипулятор, осторожно, здесь ступенька!» «Вы очень любезны!» — отвечала Гранд-Лопата, грациозно съезжая по трапу на Марс. «Это Марс, а это мы!» — орал стабилизатор. «А вы и есть та самая знаменитая Гранд-Лопата, которая откопала Атлантиду в Антарктиде. Меня зовут стабилизатор. Мы тут копаем. Мой командор ищет здесь самого себя, а я ему помогаю». «Ах уж эти мне искатели!» — вздохнула Гранд-Лопата. «Покоя от них нет. Перерыли всю Землю, теперь взялись за Марс. Дай им волю, они раскопают всю Солнечную систему и вернут ее в первозданное пылеоблачное состояние. Тут вскоре соберется целая толпа и сравняет Никс Олимпик с Землей. Лопат на всех не хватит. Они начнут рыть землю руками, зубами. Жизнь на Марсе возникнет. Тут будет кемпинг, там стоянка, здесь танцевальная площадка. Вы умеете танцевать?» Стабилизатор совсем разомлел и чуть было не попал под колеса. Он собирался пригласить Гранд-Лопату в укромный кратер и переговорить с глазу на глаз, но она уже начала вдохновенно рыть. Действуя ковшами, она на полной скорости снимала пласты марсианского грунта, дробила камни, просеивала и выплевывала пустую породу за красные флажки. Гранд-Лопата умела отличать органические останки от неорганики, а попросту не путала кости с грунтом. Ее можно было запрограммировать на добывание чего угодно. Нажал нужную кнопку и поехали. Добывать золото в Якутии или битые амфоры со дна Индийского океана. Ночью она даже могла включать прожекторы. Удобнейшая вещь. Ее создатели получили большой гран-при и золотые медали Всемирной технологической академии, а писатель-фантаст, предсказавший ее, такой же большой гран-кукиш. Стабилизатор пристроился рядом с новой подругой. Гранд-Лопата благосклонно подкидывала ему ковшик грунта, и он, довольный, катил свою тачку за пределы участка. — Пусть роют. Может, найдут мою левую ногу, — сказал адмирал. Он взял Белламора под руку и стал прогуливать его по Марсу. «Мне надо выговориться», — сказал адмирал. «Мы ищем всякие недостающие эволюционные звенья, но никак не можем добраться до самого первого звена. Как возникла жизнь? Как произошел переход от неживого к живому? Марс как будто создан для жизни. Что ни пейзаж, то великий шедевр жизнеподобия. Поглядите на эту рощу пушистых канадских елей. Жаль только, что они красного цвета. Я всегда смотрю на них с изумлением, хотя понимаю, что это обыкновенные скалы, причудливо обработанные ветром и газированной водой». «Почему газированной?» — удивился Белламор. «А как прикажете называть эту замерзшую воду с углекислым газом?» Газированный лед? Ха! Здесь случаются поразительные миражи, когда на Земле безоблачно, в ночном небе Марса отражаются океанские волны с летучими голландцами. Эти зрелища потрясают непосвященного, но случаются и обманы другого рода. Взгляните. Беломор взглянул вверх, и его нижняя челюсть отвисла от удивления. Прямо над головой, высматривая добычу, парил громадный орел, лениво шевеля рулевым оперением. Прошло достаточно времени, пока Беломор догадался, откуда появилась на Марсе эта птица. Над ними, как воздушный змей, зацепившись стропой за склон вулкана, летал обрывок огнеупорного тормозного парашюта. «Поиски самого себя — преглупое занятие», — продолжал адмирал. «Это как надо себя потерять, чтобы нельзя было найти? Ау, где я?» «Я никогда себя не терял, ни при каких обстоятельствах. А вот меня вечно кто-нибудь искал. Всем я зачем-то нужен. А вы нашли меня, даже на Марсе, да еще в таком разобранном состоянии. Находка моих костей в 4-миллиардных отложениях — эпохальное палеонтологическое событие. Оно наводит меня на размышления. Конечно, интересно узнать, как мои кости там очутились. Предположим, когда взрывается такой вулкан, со временем должно что-то происходить. Дернешь за пространство, время и раскроется. Но сейчас меня другое интересует, что я там делал. Не мальчишка же я в самом деле, чтобы на старости лет забросить все дела и примчаться на Марс. У меня сейчас раскопки под Килиманджаро, а я тут. Что я там делал? Что я тут делаю? Вы там или тут что-то искали? Предположил Беломор. Что? Еще не догадываетесь? Конечно же, вы искали недостающее звено. Звено между живым и неживым. Тайну происхождения жизни на меньшее вы не согласились бы. Да, пожалуй, согласился адмирал. В моем-то возрасте нечего мелочиться. Но вы, кажется, знаете обо мне больше, чем говорите. От вас здесь осталась нижняя челюсть, значит, вы в те времена, как и сейчас, находились рядом со мной? Выкладывайте. Диспозиция, в общем, была такая. Ваш скелет я нашел, вот он, перед вами. А мой, если не считать нижней челюсти, куда-то запропастился. Получается, что вы стояли под вулканом с банкой пива в руке, и что вы делали? Наблюдали, как я лезу наверх. Вы погибли тут, а я там. Беломор указал сигаретой на вершину вулкана. Значит, сейчас мы должны повторить этот научный эксперимент. Я не считаю себя умнее или глупее самого себя, каким я был 4 миллиарда лет назад. Если я полез на Никс Олимпик тогда, значит, должен полезть и сейчас».